Глава 11. Да, вот представлять они стали. Катечка тут всех и покорила. Так за ней и ходили табунами. Помните ее, барыня? Не такая она уж и красавица, чтобы писаная. Да еще и в себя не вошла как следует. Что ей, 16-й только годок шел? И росточку была еще неполного. И тельцем еще не обошлась. Цветочек еще, бутончик. Теперь бы и не узнали ее, какая авантажная стала, самостоятельная. И манера теперь у ней, даром что тонкая раз тонкая, а на всех производит. В Америке она голодом себя морила и на палках крутилась, чтобы потащать. Так уж там полагается, а то и денег платить не станут. А и тогда складненькая была, аккуратненькая такая, куколка и куколка. А глазки у ней и мамашины, и папашины. Черные, огромадные, живые такие. Барин все ее так: «Ах, черные миндали зажигают издали», — пел все. Баринов у ней взгляд был смелый. У цариц вот такие глаза бывают гордые, а волосы темные, густые, папенькины, каштанчики мои. Все бывало так звал. А личиком беленькая-разбеленькая, сквозная вся. Уж барин ее нахваливал, души не чаял. Фарфорочка моя, варкизочка ты моя, все так. А может, и маркизочка забыла уж. И что такое? Ну, каждого мужчину приворожит. Все-то в нее влюблялись. И чем только завлекала, я уж не знаю. Еще совсем девчонкой была, а знала, что глазки у ней красивые. И тогда уж глазками поводила, красовалась. А папенька ей все-то набивал: «О, глаза, будешь ты погубительницей сердешной!» Ну, она и приучилась заводить. Так вот, головкой чуть повернет, глазками поведет, откуда набралась. А то пройдется, так вся и изгинается, очень грациозная. Прибежит ко мне, вытаращится. «Правда, Нинюк, особые у меня глаза, а?» Посмеюсь, скажу: «У кого какие, а у тебя такие». А захвалили. Все-то ей про глаза ее, что вот такие. Да не умею сказать-то, как говорили. Нет, не выразительные, а истомные, что ли. По-нашему сказать, с поволокую глаза. Будто вот через что глядят. Чисто вот обмирают, как тень на них. Один к нам ходил, актерщик. Вот не любила беса. Тогда еще все внушал: «У вас глаза женщины!» Развалится на креслах, ножичком ногти точит, и все так непристойно. «Женщина вы, малютка!» А наши умные слушают. Поведет так, закатит, будто она с просонок. И выучилась перед зеркалом вертеться. Особо плохого тут нет покрасоваться-то. А к тому говорю, что уж очень собой-то занималась. И мамашенька ей пример давала. На что уж со мной, то уставится на меня, как на пустое место, словно вот через тень глядится. Ну чего ты пялишься-то, как нескладно скажу. Чисто ты пьяная. И все-то в головку набивали: «Мы тебя за заморского принца выдадим». И нагадали. Повидали мы их заморских. И стали в нее барыни влюбляться. Конфектами завалили. Вот какие коробки. И шелковые, и плюшевые, и цветы шлют. И корзинками, и так некуда ставить. Сад у нас прямо стал. Богачи стали наезжать на своих лошадях, на автомобилях, на высоких колесах. Беговой богач был. Приличный народ, солидный. И шушера много было. А и директора бывали, и генералы. Мед как завелся, так вдруг и закружились. И смех, и грех. Повадился старичок нам, военный доктор, начальник баринов, только он генерал. Стал все цветы возить. Лет, пожалуй, за 60 было. Сухонькой только был и шустрый, и бородку брил. А под глазами-то наплыло, не закрасишь. Видно, что битая посуда. И рот у него кривой был, раздерганный, а живой. Ножкой об ножку терся. И холостой. Та его и закружила, насмех. И печенье ему выберет. Скажет, вот, любимое мое. А он ей тоже, теперь мое любимое. И цветочек в петельку ему. И душками попрыскает. Или отропом, любимыми. Вот возьми, посватайся. Одурел? Так все и обомлели. Начальник баринов. Она и глазом не моргнула. Дайте подумаю, я ведь совсем ребенок. Так он и засиял. Изгубил старого человека. Посылал цветы, да и простудился. Помер. У училища все дежурил, где театром-то обучали. И еще князь ее провожал, тоже не молодой, а со шпорами ходил. Высокий попечитель был. Из училища ее привозил. И письма ей все писал, по-французски. И она ему писала, для практики. Письма у ней было полна шкатулка. А духов было, как в магазине, обливаться можно. Как в ванную лезть, цельную бутылку вольет, кожу щипет, голова кружится, не войдешь. Барин бывало, дай-ка, Катюн, даров душистых, а то все вышли. Меня душило. Приду к себе спать ложиться, не продохнешь, все подушки позалиты. В церкву придешь, дух такой от меня, людей стыдно. Платье мне обливало. Ну, все влюблялись. А молодые так высунь язык и ходили, как опоенные. Чего же один изгораздился для нее? Велела она ему из зоологического сада живую лисицу ей принести. Он за сурьез принял. Да и попадись. Ночью клетку лисицыну продрал и потащил лисицу, а она ему все лицо ободрала. На месяц в титы попал, а про Катечку не сказал. Она ему цветов послала для утешения. Так уж все баловали. Она и своевольничалась. Все-то ей нипочем, воображать стала из себя. А барыня не нарадуется. Меня уж и в грош не ставила. Только и слышишь, заткнись, старая улитка, истинный бог. Спать ложиться, ну, вертеться перед трюмой, да охорашиваться. Даже рубашонку снимет. Оправляю постельку ей. Шелковая царская постелька у ней была, белая вся, ангельская постелька. Смотрю на нее, ну так неприятно станет. Она уж и так, и головкой, и плечиками, и... Да еще меня допытывает. А что, нянь? Это когда в духе ласково всегда нянь звала, а то все нянька. А то еще выдумала нянища. А что, нянь, красавица я, а? Лучше меня нет? Насмех и скажу, Попова дочь лучше. Шутки, а так погибели начинается. Оглаживать себя примется, по бочкам и так, и сяк, извертываться, издивишься, откуда бы набрала с повадком. Плюну, скажу, страмница ты, бесстыдница. Ну, пристала ли девушке так себя красовать? На рынок, что ли, себя готовишь? Девушка скромностью красуется, а ты как солдат расхлестанный. И ласково бывал со мной, так и обовьется, и в глаза зацелует, и на лицо мне дует, ну, такая умильная. Она меня и теперь любит, все мои мысли знает. Только, понятно, стесняла я ее. Она мне тут шляпку носить велела, а мне стыд, будто я пугала какая. Голова непривычная, не я и не я. И вот тальма со стеклярусом у меня. Авдотья Васильевна подарила, износу нет. Так ей она не нравилась. Страмлю я ее, да потопная я, старинный дух. Нет, любит она меня, горой за меня. С итальянцем схватилась раз. Расскажу-то. Прибежит в темненькую ко мне, как мне спать ложится. За шею обнимет, и ну целовать. Заерзает у меня, прижмется комочком. Скажи, нянь, буду я счастлива, буду я любима, буду я богата. И глазки заведет в потолок, будто чего там видит. Я и скажу, ах, Катюнчик, и любима будешь, и богата. А вот счастлива ли будешь, это уж как Бог даст. Затискается, заерзает, словно ей не втерпешь. Ах, воздохнет. А я и пошучу, поразвлеку. Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, а хоть за курицу, да на свою улицу. Она так вся и воссияет. Да как ты хорошо, складно. Да скажи еще, да какая ты мудрая, Василиса ты премудрая. И затуманится, вся зажмурится. Ах, хочу быть счастливой, хочу, хочу, ненюк, большого счастья хочу. А выпал-то вон что? Счастье. Да какое же это счастье, барыня? Что крутимся-то так? Портреты ее печатают. Душеньку ведь ее я знаю, спокоя у ней нет, и себя, и других измучила. А уж про себя-то сказать не глядел бы ни на что. К чужому-то свое не прирастает. На солнышко гляжу, и солнышко-то не наше словно, и погода не наша, и... Ворона на медне гляжу, на суку сидит, каркает. Совсем будто наша ворона, тульская. Поглядела — не та ворона, не наша. У нас в платочке. Ну, хорошо. И будоражная тогда у нас жизнь пошла хавос и хавос. Война такая. Некрутов гонят. Раненых везут и везут, конца не видно. И по улицам на костылях все, да партиями. У всех горе кругом такое. Того забрали, того покалечило, того убили. У Авдотьи Васильевны братца убили. И крестника моего ранило, рука повисла, рыбкой которой торговал. А у нас чисто балаган пир. И гости без исходу, и музыку у нас каждый вечер, и представлять подучаются, и... Так с утра до ночи и кружили. Из нашего лазарета солдатиков поглядеть пускали, а то и угостим. Меня-то они шибко уважали, доверялись. Ну и скажут, бывало, кому горе, кому смех. Господа все войну затеяли для удовольствия. Ишь, какие все жеребцы-то у вас жируют, а воевать не идут. Это как к концу стало. А то все были деликатные. Мы им и венца для здоровья подносили, барин нам доставал, и пироги им пекли на праздники. Так-то довольны были. И отыскала барыня в лазарете где-то полковника. Такого-то орла-красавца, в крестах весь. Ходила она за ним. У ней косыночка была, милосердная сестрица. Стал он к нам бывать. По виску черная обвязочка. Так об нем барыня пеклась. Такое ему уважение у нас было. Он и влюбись в Катечку. А у него трясение мозгов было, с пушек. Он и помешался от любви. Придет и сидит. И Катечка, примечала я, задумываться стала. Уж все разъедутся, а он сидит и сидит, в усы себе глядит. Да Катечке вдруг и скажет, чисто вот на образ молится. «Голубой вы ангел, вы сошли с неба, и руки к ней вот так вот». Она губки кусает, так жалко ей. Мука была смотреть. А то раз и заплакала, убежала. А он и перекрестился вслед ей. Несварение мозгов уж у него стало. Ну, намекать мы вы, лучше бы не ходить. И барыня вся расстроена, и Катечка какая-то такая, ждет все, когда придет. А сидеть мука с ним, с полоумным. И жалко-то его. Он и не стал ходить. Понял словно. 3 дня не был. Нам из госпиталя звонят. Где полковник? Почему не является? Поехала барыня. А там и говорят. Поглядите вон. Обмерзлого сейчас нашли за заставой, в снегу сидел. Ногу ему и отпилили. Так мы его жалели. Плакала даже Катечка. Да, забыла я. — сказал-то чего он раз. — Голубой ангел, зачем вы сошли к нам с неба? Крови сколько! И за голову схватился. Не раз Катечка про это поминала. Как всего уж мы повидали, намучились, и сколько всяких смертей видали, горе человеческого. Вот вам и помешался, а правду чувствовал, прознавал. И вот тут у нас и случилось.